40 минут тянулись долго и скучно. Мария притихла рядом, прижавшись ко мне, как испуганный, но решительный воробушек. Лысая дамочка в черном балахоне летала вдоль зрительских рядов и сурово вглядывалась в абитуриентов, нагоняя на них ужас. Одна юная девушка, на вид и 16 не дашь, не выдержала морального давления и выскочила в коридор, громко хлопнув дверью. Вслед ей донеслись шепотки и смех. Пользуясь возможностью, я незаметно изучал абитуриентов. Надо же знать, с кем я буду учиться. Почти на всех висела магическая защита, не позволяющая считать их способности. Не скрывались всего двое. Высокий и очень полный парень и красотка с розовыми волосами. У первого была сильная защитная способность и невероятная физическая мощь, а у второй что-то связанное с холодным оружием и ядами. Но не они привлекли мое внимание, а блондинистые двойняшки, юноша и девушка. Без стеснения они громко обсуждали других ребят и насмехались над ними. Наконец часы показали 6 часов вечера, и лысая дамочка в ту же секунду воздела руки к потолку. Она громко произнесла заклинание на незнакомом мне языке и ударила в бездонную черную яму огромным огненным торнадо. Я едва удержался, чтобы не выругаться. Да кто так открывает изнанку? Огонь и тонкие материи несовместимы. Реакция непредсказуемая. Может произойти что угодно. Однако на других ребят огненное шоу произвело неизгладимое впечатление. Почти все вжались в сиденье, словно стараясь уменьшиться, но с большим интересом заглядывали в яму, ждали, когда полезут монстры. С изнанки и правда что-то упрямо рвалось наружу. И это что-то невероятно хотело жрать. Нет, не так. Жрать! Оно было очень голодно. И то, что я сперва принял за кровожадность, было простым желанием выжить. Существо было сильно истощено, буквально на грани смерти от голода. Оно не было жестоким. Оно ненавидело людей просто потому, что они причиняли ему невероятную боль. «Фальшивка», — прошептал я, едва сдерживая ярость. «Я терпеть не мог бессмысленную жестокость. Это же были настоящие безжалостные пытки. Сколько недель или месяцев мучается это несчастное существо в подвале Академии. А именно там оно и находилось». Лысая дамочка не открывала трещину. Она просто устроила огненное представление, чтобы впечатлить и напугать неопытных желторотиков. Что в целом можно понять, но монстр же нужен, чтобы нагнать жуткую атмосферу и феерично завершить шоу. «Не обмочите трусы!» — прогрохотала лысая и открыла портал в подземелье Академии. В ту же секунду наружу рванули длинные синюшные щупальца. Они беспорядочно трепыхались, пытаясь уцепиться хотя бы за что-то, и в конце концов смогли подтянуть наверх тяжелую мягкую тушу. Распахнулась огромная пасть с тонкими острыми зубами и взревела, обдав первые ряды несвежим дыханием. Около 30 абитуриентов вскочили со своих мест и, толкаясь, выбежали из аудитории. Остальные тряслись от страха, но сидели. Мария со всей силы сжала мою ладонь. Зря они так боялись. Это был зубастый осьминог. Абсолютно мирное существо, которое обитало в морской воде и питалось планктоном. Впечатление он, конечно, производил неизгладимое, однако на людей никогда не нападал. Лысая обрушила на него огненный поток, причиняя невыносимую боль. Огонь — главный враг зубастых осьминогов. Я сжал кулаки, чтобы не вмешаться. Глубоко вдохнул и медленно выдохнул. «С этим я разберусь чуть позже». Прямого доступа в изнанку у меня нет, однако с помощью краба-гнома я смогу переправить осьминога на ту сторону. Надо только подождать, когда стемнеет, и уже под покровом ночи... «Никто больше не передумал поступать в академию?» — прогремела лысая и театрально закрыла портал. В аудитории повисла мертвая тишина, которую разорвала белобрысая девчонка, та, которая из двойняшек. Она гордо задрала подбородок и едким голосом протянула. «Вы хотели напугать нас этой безобидной зверушкой? Кого-нибудь пострашнее не нашли?» Лысая уставилась на девчонку ледяным взглядом. Ее нос дернулся, словно она учуяла добычу и готовилась напасть. Некоторое время они пялились друг на друга. Воздух готов был вот-вот заискриться от напряжения. А потом лысая по-звериному оскалилась и усмехнулась. Так что даже меня пробрало. Ой, что-то сейчас будет. «Настенька, верно?» — уточнила лысая и, не дожидаясь ответа, продолжила. «Маленький никчемный ребенок, который прячет за бравадой свою неуверенность. Что тебя пугает больше всего, Настенька? Дай-ка подумать. Твоя абсолютная заурядность, да? Ты серая биомасса, Настенька. Твое место в печи крематория. После твоей смерти никто о тебе не вспомнит. Понимаешь? Никто». Она внимательно следила за реакцией белобрысой девчонки, выискивая болевые точки. И когда их находила, без жалости била. Она использовала не только обычные психологические приемы, но и ментальную магию. Настенька тяжело дышала и очень скоро начала всхлипывать. Лысая усилила напор, перейдя на грязное оскорбление. И Настенька глухо зарыдала, вскочила и бросилась к выходу. Но ее братец не позволил. Дернул плачущую девчонку назад, залепил ей пощечину и проорал. «Это проверка, дура! Включи мозги и сядь!» Лысая мгновенно переключилась на него. «Вас на двоих одно полушарие мозга, да и то прогнившее. А ты хорошо готовился к поступлению, Андрюша. Много порно просмотрел. Какая у тебя любимая категория? Азиатки? Ты сейчас только о них и думаешь, да? Ты всю свою жизнь, Андрюша, спустил в унитаз. Да тебя в данжен-лёвке мгновенно сожрут. Таракан сожрет, Андрюша. Так и сдохнешь девственником с мозолями на руках». «Почему же девственником? Я тебя сперва трахну, старая сука!» — прошипел белобрысый Андрей. Лысая едва заметно улыбнулась и хмыкнула. «Буду ждать». Она подплыла ко мне, попыталась ментально продавить. Не получилось. Я сохранял полное спокойствие, мысленно выстроив перед собой зеркальную стену. Она задумчиво постучала себя пальцем по губам и прошептала. «Наследник мертвого рода. Без страха и упрека, полностью непоколебим. Ничего не боится. Всегда один, всегда предан. Мы вернемся к этому разговору, когда тебе будет что терять». Она отвернулась от меня и внезапно обратилась к Марии. «Ни дочь, ни жена, ни леди. Пустоцвет». Мария окаменела и насупилась, но продолжение не последовало. Лысая поплыла дальше. «Преподаватель веселый и вступительные испытания интересные». Я задумался. Лысая не могла запомнить каждую реакцию каждого студента. Значит, либо в аудитории установлены камеры, либо рядом с нами сидят остальные преподаватели под куполом невидимости. Я уверен, что прямо в данный момент заполняются наши личные дела. У белобрысых двойнят явно стоят пометки «истеричка» и «склонность к насилию». «Это розыгрыш?» — тихо-тихо спросила Мария и прикусила нижнюю губу. Она так сильно склонилась ко мне, что рыжие яркие пряди упали на мое лицо. Я заправил их ей за порозовевшее ушко и ответил. «Нас к чему-то подводят, скорее всего, к следующему испытанию. Хотят посмотреть, как мы будем действовать в критической ситуации». «Но зачем оскорблять?» «Это проще и быстрее всего, для проверки». Я пожал плечами. «В бою мы не будем спокойны. Монстры, сражения не на жизнь, а на смерть. Как минимум ты будешь волноваться. Как максимум впадешь в ужас. Но несмотря на эмоции, ты должна принимать верные решения, чтобы спасти свою шкуру и шкуры своих товарищей. Вот они и проверяют, к чему мы все склонны. Кто запаникует, кто бросится геройствовать». Мария кивнула. «Как я сама не додумалась. Уже на следующей неделе нас отправят в данжи. Первокурсников поодиночке никто не пустит, преподавателей на всех студентов не напасешься. Из нас сформируют команды». «Ты умная», — искренне похвалил я. Лысая тем временем закончила издеваться над последним абитуриентом и неожиданно взмахнула обеими руками. Из ее пальцев выстрелили неоново-голубые энергетические нити, каждая из них разделилась на 15. И эта паутина опутала всех ребят в аудитории, включая меня. Я на пробу ударил магией по нити, которая связала мне руки, и тут же получил отраженный урон. «Нет-нет-нет», — цокнула языком лысая. «Не дергайся. Если попытаетесь вырваться, умрете».